Случайное спасение. Карстен Граф. Алена выставила Катю с Виктором из комнаты и в изнеможении рухнула на кровать. До этого момента она видела в Викторе простого, дружелюбного, скромного мужчину, который сдавал ей комнату. Но теперь он привел к ней свою странную племянницу, пытался неловко заигрывать, что-то бормотал. Эта племянница явно умалишенная. Она смотрела на Алену, как потерявшийся ребенок, и пахла от нее так, словно она поднялась из могилы. А Виктор думал, что общество такого существа может быть приятно студентке-отличнице. Каждый раз, когда Алена вспоминала эту девушку, холодок пробегал по спине. Заперев дверь, она посмотрела на мороженое. Мороженое выглядело весьма неаппетитно. Хотя ей не хотелось обижать хозяина квартиры, мороженое она все же выбросила. Через несколько дней она сидела у себя в комнате и слушала музыку. Меняя кассету, она не заметила аккуратно сложенного листочка, выпавшего из коробочки. Прошло еще несколько дней. Алена принялась за уборку. На полу у подоконника она заметила маленький бумажный комочек. Девушка с любопытством подняла и развернула его. На бумажке что-то было написано убористым почерком. Алена принялась читать, и сердце ее учащенно забилось. «Милая девушка, мы не знаем, как вас зовут, но надеемся, что вы нам поможете. Вы наш единственный шанс на спасение. Мы знаем, что вы снимаете комнату в доме у мужчины по имени Виктор, но вы не представляете, что он за человек. Вот уже четвертый год он держит нас в подвале под сараем, который находится в его огороде. Вход туда замаскирован. Наши данные есть в милиции. Нас ищут, но не могут найти. Вас мы просим только об одном. Отнесите эту записку в отделение милиции и сообщите адрес дома, в котором вы сейчас живете. Все эти годы, которые мы провели здесь, мы не видели ни одного человека, кроме этого Виктора. Он держит нас тут, издевается, насилует, иногда бьет. Мы знаем, что он производит впечатление нормального человека, но на самом деле это не так. У меня, Елены, от него родилось двое детей, которых он забрал у меня и куда-то отнес. Может быть, вы что-то слышали о маленьких подкидышах? Сейчас я опять беременна. Где-то на пятом месяце. Мы очень хотим домой, к своим родным. И только вы можете нам помочь. Мы уверены, что вы не сможете остаться в стороне. Только умоляем вас, ни в коем случае не показывайте эту записку Виктору. Не подавайте виду, что она вообще была. Ему грозит большой тюремный срок, и он может убить и вас, и нас, лишь бы никто не узнал об этом и его не посадили. Берегитесь его. Заранее спасибо. Помогай вам Бог. Катя Мартынова, Елена Семакина. Алена была не из Скопина, она не слышала о подкидышах, найденных на улице. Поначалу она решила, что это чья-то дурацкая шутка. Виктор был спокойным, внимательным мужчиной. Он никогда не сделал бы ничего против чьей-то воли. Но если это шутка, кто подбросил письмо в ее комнату? Когда Виктор приходил, его племянница подходила к подоконнику. Наверное, это была она. Но вряд ли такая девушка захотела бы ее разыгрывать. Скорее всего, племянница Виктора не в себе. Она написала эту записку, потому что психически больна. Держа записку в руке, Алена надела куртку и пошла искать Виктора. Она вошла в дом, его мать готовила обед. Алена улыбнулась и спросила о Викторе. «Он еще не вернулся», — ответила пожилая женщина. «Скоро придет». «Хорошо», — кивнула Алена. «Не могли бы вы передать, что мне нужно поговорить о его племяннице?» «А племянница? У него нет племянницы». Услышав это, Алена забыла о вежливости и выбежала из дома. Теперь она знала, что Виктор солгал. Та девушка не была безумна. Она была жертвой Виктора. Она оставила в комнате Алены мольбу о помощи. Алена вернулась к себе, тщательно заперла дверь, убедилась, что замок надежный. Голова у нее кружилась. Для надежности она подперла дверь диваном и столом. Всю ночь она не спала, сидела на кровати, пытаясь решить, что ей делать дальше. На следующий день она опоздала на занятия. О том, что случилось, она решилась рассказать только своей подруге Марии. «Ты позвонила в милицию?» — спросила подруга. «Виктор всегда мне помогал», — пробормотала Алена. «Он был таким вежливым, дружелюбным. Не могу поверить, что такой человек мог совершить подобное. Если окажется, что меня разыграли, милиция сочтет меня идиоткой. Ты принесла записку?» «Да», — Алена порылась в кармане и вытащила бумажку. Мария прочитала записку. «Что думаешь?» — спросила Алена. «Я слышала о найденыше несколько лет назад», — задумчиво произнесла Мария. «Говоришь, мать сказала, что у него нет племянницы? Она очень старая и не в своем уме. Если я вызову милицию, и они приедут, Виктор заставит меня съехать. Если же он опасный псих, то потом может меня изнасиловать или даже убить». «Мой дядя милиционер», — сказала Мария. «Я позвоню ему и спрошу про девушек из записки. Может быть, их и не существует. Тогда ты успокоишься, и мы больше не будем об этом думать». Мария позвонила дяде, но всю историю рассказывать не стала. Она просто попросила его заглянуть в архив пропавших без вести. Дядя был занят, но пообещал все узнать к вечеру. Вечером девушки сидели у Марии, ожидая звонка дяди. Он позвонил и подтвердил, что девушки с такими именами исчезли более 3,5 лет назад. Милиция вновь открыла дело об исчезновении Кати Мартыновой и Лены Семакиной. Рано утром 4 мая 2004 года группа милиционеров выехала из Рязани, чтобы провести неожиданный обыск у Мохова в Скопине. Местная милиция не могла поверить, что Виктор Мохов может быть преступником. Его многие знали. Он пользовался хорошей репутацией, о нем говорили только хорошее. Но рязанские милиционеры все же настояли на обыске. Милицию Мохов встретил с улыбкой. Во время разговора он вел себя так спокойно и даже весело, что все готовы были поверить, что он не мог совершить ничего плохого. Следователи решили, что кто-то оговорил Мохова, обвинив его в чужом преступлении. И все же они отправились в гараж. Найти подземелье им не удалось, но было решено допросить Мохова. Тот вел себя совершенно спокойно и уверенно. На вопросы отвечал вежливо, был готов сотрудничать. Следователи спросили, есть ли под гаражом подвал. Мохов ответил, что никакого подвала у него нет. Если у следователей есть сомнения, они могут сами осмотреть гараж. Говорил Мохов очень убедительно, но следователи все же решили еще раз осмотреть гараж. Они тщательно обследовали фундамент, но ничего не нашли. Перевернули в гараже все вверх дном, отогнали машину Виктора. И все же вход в подвал найти не удалось. Судя по всему, записка, которую нашла жиличка Мохова, оказалась розыгрышем. Следователи уже готовы были уезжать, когда появился прокурор. Ему все рассказали, показали записку. Прокурор приказал собрать информацию о Викторе Мохове. Сведения доставили быстро. Прокурор тщательно их изучил. Биография Виктора Мохова казалась безупречной. Он хорошо учился в школе, закончил училище, получил востребованную специальность. Когда в Скопине активно добывали уголь, Мохов занимал хорошую должность на шахте. Когда же добыча угля прекратилась, он перешел работать на автозавод. Там он тоже пользовался всеобщим уважением. Он лучше всех затачивал инструменты. За хорошую работу его приняли в партию. Прочитав бумаги, прокурор решил поговорить с матерью Мохова, Алисой Валентиновной. Они разговаривали в гостиной. Алиса Валентиновна показала прокурору детские фотографии сына. «Вот Витя в школе», — говорила она, указывая на снимок маленького мальчика, игравшего в саду. «А вот он в армии. Он был таким высоким и красивым, посмотрите только». Алиса Валентиновна явно пыталась вызвать у прокурора симпатию. «Витя всегда помогал мне по дому. Он много работает в саду и заботится обо мне. Витя любит девушек. Он никогда бы никого не обидел, особенно женщин. Он всегда был таким хорошим мальчиком. Он даже не курит». Но в собранной милиции информации кое-что насторожило прокурора. Месяц назад Виктор уехал за 200 километров, чтобы купить в другом городе особый яд без вкуса и запаха. Этот яд был запрещен. Аптекарю показалось подозрительным, что обычный гражданин хочет купить нечто подобное, и он спросил у Мохова имя и адрес. Когда Мохов уехал, аптекарь позвонил в милицию. Прокурор напрямую спросил Мохова об этом. Виктор спокойно ответил, что у него заболели кролики, и он хотел умертвить их гуманным способом. Нетрудно было понять, что такой человек, как Мохов, который всю жизнь разводил кроликов, не стал бы травить их ядом. У яда явно была более зловещая цель. И тогда прокурор решил еще раз обыскать гараж в поисках подвала. Он вызвал со стройплощадки бульдозер. Прокурор объявил Мохову, что бульдозер скоро прибудет, гараж снесут, а потом начнут искать замаскированное подземелье. Услышав это, Мохов страшно побледнел. Уверенная улыбка сошла с его лица. Несколько минут он стоял молча, а потом заговорил. «Сносить гараж не нужно», — с трудом выдавил он. «Там действительно есть подвал, но вход в него замаскирован. На металлической пластине есть борозды, а с другой стороны — магниты. Если вставить отвертку или нож в щель между пластиной и стеной, откроется тайная дверь. А потом вам нужно будет открыть еще две двери. Девушки живут в самой нижней камере. Они живут здесь по собственной воле, и я о них забочусь. Когда вы откроете подвал, они наверняка не захотят уходить. После этого Мохова немедленно увезли в отделение для допроса, а следователи наконец-то обнаружили и открыли тайный люк. Они с трудом пробрались в первую камеру, по лесенке спустились еще на 2 метра. Там они увидели массивную металлическую дверь. Это был вход в камеру. На двери имелись 2 болта и кольца для замка. Открыв дверь и заглянув внутрь, следователи увидели 2 девушек. Девушки сильно ослабели, их лица заливала смертельная бледность. Милиционерам они сказали, что их зовут Катя Мартынова и Лена Симакина. Чуть позже появился прокурор. Он увидел на стенах рисунки, картины и маленькие вырезки из журналов. На одной стене хвостом помахивала русалка, а жизнерадостная корова рассматривала цветы. Над кроватью сияло улыбающееся солнце. Многие из тех, кто в тот день побывал в подвале за свою жизнь, видели много страшного, но мало кому удалось сдержать слезы при виде этих девушек. Когда их подняли на поверхность, прокурор остался в подвале на 6 часов. Он собирал улики для предстоящего суда. Хотя прокурор был сильным, здоровым мужчиной, поднявшись на поверхность, он хватал ртом в воздух. Он провел в камере всего 6 часов, и все люки были открыты, но победить клаустрофобию ему удалось с трудом. От запахов и недостатка воздуха его тошнило еще несколько дней. Он не мог представить, что кто-то провел в этом подземелье несколько лет, каждый день подвергаясь сексуальному насилию. Впоследствии следователи несколько раз допрашивали Алису Валентиновну и тех, кто давно знал Виктора. И постепенно им стала ясна подоплека этого дела. Они поняли, что мать Мохова всегда была властной и суровой женщиной. Ее умерший муж тоже обладал сильным характером. Их сын получил жестокое и суровое воспитание. Когда он не подчинялся установленным правилам, его жестоко наказывали, физически. Если он совершал ошибки, мать умела вызвать в нем чувство вины, которое сохранялось неделями. Родители Виктора считали, что ребенка нужно наказывать, чтобы он вырос нормальным человеком. Они старательно это делали. Но их сын нормальным не стал. Психологи объяснили его поступок полным отсутствием уверенности в себе и неспособностью строить здоровые отношения с женщинами. Во время допросов Виктор Мохов упорно утверждал, что девушки не страдали и что он не удерживал их в подвале против их воли. Он даже пытался убедить следователей, что баловал девушек и относился к ним с уважением. Он утверждал, что всегда был внимательным и заботливым, и девушки никогда не возражали против секса с ним. Его показания следователей не убедили. Когда Мохов и его подельница Елена Бадукина были задержаны, история просочилась в прессу. Сам Мохов в этом не признавался, но следователи считали, что он решил избавиться от Лены. Именно для нее он пытался купить яд. А после ее гибели он намеревался найти на ее место другую. Когда история подземелья Виктора Мохова стала известна, Алена и ее родные были так потрясены, что девушка немедленно бросила учебу и уехала из Скопина. Она исчезла, и Катя с Леной не смогли встретиться с ней и поблагодарить за свое спасение. Алена дала показания, но ни разу не согласилась встречаться с журналистами.